Здравствуйте. Да. Ну, слушай. Меня зовут Коненкова Катерина Ивановна, специалист компании «Бафинанс Сервис». Запись разговора. Надежда Анатольевна. Ага. Это вы? Ага. Что, ага? Это вы или не вы? Чё, замечательно. Ага, у вас имеется просроченная задолженность по МФК «Займ онлайн». В 2018 году в июле месяце оформили себе займ. Сумма на данный момент к оплате составляет 46 200 рублей. 243 дня просрочка. Требование вашего кредитора внести платеж в полном объеме одним платежом до 8 числа включительно. Оплата у вас точно какого числа поступает? Не скажу. Что? Не скажу. Что значит не скажу, Надежда Анатольевна? 78-го года хамить рождения. Будешь? Хамить договор будешь? Займа. Начинаем хамить, договор да? Займа. Начинаем 87-го. Хамить. Хам. Договор хам займа, 807-я статья. Вы читали? Я сказала, вы я читали не скажу. Договор займа? Не скажу. Договор займа считается заключенным 37-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. И обязательно к исполнению никогда вам захочется. А когда требуют займ онлайн, ваш кредитор... Нет, там прям написано, там когда захочется. Там так и написано, когда заемщик захочет, тогда и оплатит. Там черным по белому написано, что когда заемщик захочет отдать, тогда и отдаст. Право уклоняться от я строго в рамках закона действую. Я действую я строго в рамках закона, оплаты. Потому что мне закон позволяет платить, когда я хочу. Вы меня услышали? У меня полностью законно. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, вам позвонили из компании «Бафинанс». Меня зовут Звонченкова Катерина Евгеньевна, специалист административного взыскания, начнет договор записывать. Светлана Викторовна, с вами разговаривала? Ага. Вам позвонили из компании в связи с тем, что у вас имеется долг «Манимент». 241 день вы не оплачивали. Естественно, у вас данная сумма увеличилась по статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сумма долга составляет на сегодня 46 793 рубля с июля 2008. Алло, пропали что-то там. 31 марта точно. Вы произведете оплату, закроете свой долг, Светлана Николаевна, как диктует вам кредитор? Не, ну 200 с чем-то дней. Не оплачивала, да, а тут прям побежала, все заплатила, да? Я у вас так бывает? У многих бывает. Да, но я не многие. Если у вас нет данных, если у вас нет такой возможности, почему вы тогда не показываете динамику, не оплачиваете частями? А зачем? Это все в проценты будет уходить, и деньги в трубу. Но если вы ничего не будете делать, то бездействовать, естественно, все так и будет увеличиваться. Ну, а я ему не мешаю, пусть оно увеличивается, ради бога. Мне не мешает. Вы также проживаете город? А что, группу у меня? Или там инспекционную комиссию у меня, да, хотите? Нет. Отправить? Во-первых, уточняю адрес для того, чтобы вам отправить письма. Если будет надобность, также... Ну, вы же по агентскому вам... работаете, да? Но мы же вас в любом случае должны о последствиях уведомить. Я же вам не сказала, что именно мы пойдем. Ну, естественно, вы не пойдете, вы по агентскому работаете. Меня еще, кстати, кредитор не уведомил о том, что он вас привлек. Не по закону как-то получается, что вы мне звоните. Нет, все по закону. Вам нет, уведомляли мне... об этом в вашем личном кабинете. Ну, а надо-то как? Не в личном кабинете, если ты в курсе 230-го. Светлана Викторовна, надо как? Скажи, на как том... надо? Как надо да, уведомлять? Светлана ты знаешь, как? Уведомлять он имеет право, так как он с вами связывается. Может, он имеет право, он даже не то, что имеет право, он обязан меня уведомить по почте России с уведомлением. Только таким образом. Или лично под подпись курьером. Больше никаких кабинетов, никаких там смс-сообщений, никаких телефонных звонков. Это все не по закону. слышала, я вам буду фиксировать отказ от оплаты. Ну, фиксирую, да. Вы должны тоже понимать. Я ничего не должна понимать. Ничего я не должна понимать. Ничего я не должна понимать. Ну, господи, его что-то, если его не устраивает, пусть он в суд идет, и все. Все просто и ясно, без всякой лирики. Наши звонки записываются, и тем не менее все данные разговоры будут отправлены. Конечно, конечно, естественно, конечно, да. Судья будет сидеть и заслушивать. Вы уклоняетесь и не оплачиваете. Я ровно он, сижу, я никуда не уклоняюсь. По статье 126 порядка вынесения ЗПК РФ. Так это приказ, я по 129 отменю, так что не переживайте так за меня. Только с исковым, только с исковым пусть идет. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Здравствуйте, компания «Верест». Климов Юрий Валерьевич. Разговоры наши записываются. А как вы ехали? Вы Полина Анатольевна, все верно? Да, да, да. Что еще раз погромче говорить? Да, да, говорю. То есть лично Полина Анатольевна. Замечательно. Не лично. На данный момент, ну. Полина Анатольевна, мы позвонили вам по поводу займа в компании «Экофинанс». Он же «Кредит Плюс». Вот по нему имеется просрочка по сумме 66 990 рублей. И ваш остаток для закрытия, который не фиксирован. Также на данный момент я озвучу вам требования к компании. Что, дополнил? Как раз таки произвести оплату. Выполним как раз таки свои обязательства по времени, по просрочке у вас уже более 3 месяца она идет. Это 104 дня, если быть точным. Скажите, какое решение проблемы вы на данный момент видите и что уже предпринимали? А как вы открылась? Я спрятал. Вы меня слышите, Полина Анатольевна? Так, между делом. Там этот ключок привык. Вы мне на вопрос ответите или... Чего вы хотите там? Алло. Вы не отвлекайтесь и повнимательнее слышите. А да, сейчас, конечно, сейчас все бросила и начала слушать какую-то херню из-под ногтей, из голоса, из трубки. На данный момент что вы предпринимали для решения данного вопроса? Чего? И какое вы решение? И никак суд. С вашей проблемой. Только суд, все. Суд только? Да. То есть вы уже денежные средства подготовили для оплаты? Передавайте кредитору, только суд. Все. Только суд. То есть больше никаких вариантов, да, нет. Нет, только суд. Игнорировать только суд, компанию. Только суд. Можете еще раз повторить, у вас очень замечательно получается. А я послушаю. Ой, спасибо за комплимент. Музыка, да, прямо музыка. Да, да, да. Вы продолжаете, я пока отказ зафиксирую. Также уточните уважительные ваши причины, за которые вы отказываетесь решить данный вопрос. Вас это не касается совершенно. Нас не касается? То да? есть у вас нет уважительной причины? Брали денежные средства с целью него завтра? Вас это не касается вообще. Никак. Полина Анатольевна, на данный момент, раз это нас не касается, и чтобы нас это не касалось, возвращайте денежные средства вовремя, это вам на будущее. И наконец, зарабатывать денежные средства. Они у меня есть. Также, если вы не в состоянии зарабатывать. Они у меня есть. Обращайтесь к родственникам. У меня есть деньги, ты что, глухой? Может быть, кто-то вам поможет. Ты глухой? У меня деньги есть. У вас есть деньги, наверное, только с займов, которые вы отправляли, у вас есть деньги. Да, правильно, если бы я их отдавала, у меня бы их не было. Если бы отдавала эти вонючие займы, обдираловку эту, я бы деньги вообще делала без денег, а так у меня деньги есть. Может продать, вас на договор о сессии. Это же будет на стороне статьи 382 Гражданского кодекса. И? Переступка прав требования. Ну ничего. Конечно, знаю. Мне названивают эти шарки тоже. Типа вас тоже такие же. Причем тут названивать? Они имеют полное право посетить вас. И что? Они могут 2 раза в неделю по адресам проживания и по рабочему адресу. Раз в недельку они понимаете? Могут. Пусть заезжают. Что, я против, что ли? 2 раза в неделю, если вы в курсе. Ознакомьтесь. 2 раза в неделю вы звонить имеете право, а заезжать 1 раз в неделю. по 230-му закону, да, о количестве взаимодействия. Я и с ним ознакомилась вдоль и поперек, дословно знаю. Два раза в неделю. Посещать имеет право один раз в неделю. Ладно, короче говоря, это вас вообще не касается. Передавайте, продавайте, то есть кредитор. Вы же по агентскому. Вы перестанете быть клиентом. Вы же по агентскому. О, какой кошмар. Обосраться и не жить, перестану быть клиентом. Будет. Ой, кошмар. Вы долго так же. Ну, так все равно я оплачивать никому не буду. Хоть коллектором, хоть хиректором. Я оплачивать-то вам придется, Полина. Ой, а что это у нас багажник открыт? Блин, Вася. На данный момент. Над багажником. Вы меня поняли? Вы слышали меня, Полина? Ясно, багажник почему-то открыт. То есть вам все равно то, что вас давайте информацию, продолжайте. Да, все правильно. Замечательно. В таком случае на данный момент отказ мы зафиксировали, так как вы уклоняетесь, причем на мере. Очень, да, и наглым образом. Еще вот подпиши, наглым образом. Свои обязательства. Внимательнее слушайте. Так, не говорите лишним со мной, что вы информацию и так не воспринимаете, а то и не услышите ее. Уточните по прописке. Город Северный? Нет, не все. Кредитору я сообщала. Говорите. Кредитору я сообщала, где замечательно, я. Замечательно. Все. Также до дополнительный следов. Номер телефона для связи с вами. Уточните. Этого достаточно вполне. Этого достаточно? Конечно. Замечательно. Номер, который заканчивается на 0908, мобильный. Кому принадлежит, уточните. Без понятия, не помню я на память, номера телефона. Без понятия, не помните. Да. А вы что, все знали номера телефонов на память помните? Отказ, так как вы уклоняетесь. Ну, уже 15 раз его зафиксировал. Нормально зафиксируй, чтобы он у тебя не выскальзывал. Тут, типа, видать, так сквозь пальцев у тебя проскакивает твой отказ от оплаты. Как следует, его пригвозди как-нибудь, так, чтобы он это зафиксировался в конце концов. Алина Анатольевна, дома будете чем-нибудь таким заниматься? А на данный момент внимательно... Все дома каким-то. Таким. Я дома отказы не фиксирую. Понимаете, обязательства. Статья 309 Гражданского кодекса. Ну, хоть и надоел, балаболит, надоел уже. Ты мне уже надоел, давай бросай трубочку. Магдачку не хочешь? Всего доброго. И зарабатывайте наконец-таки деньги. Пока, у меня есть, пока. Да. Здравствуйте. Привет. Ага. Компания «Эверест», инспектор Ластунова Юлия Михайловна. Разговоры записываются. Галина Анатольевна, звонок вам на данный момент поступает по поводу вашей задолженности перед компанией кредита 24, кредит «Техрос». 19 053 рубля на данный момент его сумма задолженности. Уже 94 дня просрочки. Неделю назад с вами связывались. Как вы решили данный вопрос по поводу оплаты? Да я и не планировал. Кто вам сказал, что я его решать собираюсь? А что вы собираетесь делать? Ничего. Как вы намерены? А? Как вы намерены оплачивать? Никак, говорю. Почему? Ну, так решила. То есть это ваша принципиальная позиция, которая с точки зрения закона ничем не подкрепляется, так я понимаю? Очень даже подкрепляется. Чем? Моим стойким нежеланием. Ну, так это ваша принципиальная позиция, ваше стойкое нежелание. А законом Российской Федерации... При чем тут закон? Я договор нарушила. Мы находимся в рамках гражданского... Дело производства, так скажем. Мне что-то не нравится кредитору. Пусть чешет в суд. Все. Это моя позиция. Причешет суд кредитора. А там... Ну все, пусть чешет. Я жду. Че у вас соплей нанимает вот этих нытиков, которые мне ноют? Вот нахрена вот они... Вот в это нанял вас. Вы ноете и ноете. Толку от вас никакого. Просто сразу идет в суд. И мне это вот ваши вот эти разговоры, вот ваше нытье, оно на меня не действует. Не действует оно на меня. Не действует. Вы что, считаете, что вас сейчас кто-то будет уговаривать? Ну ты что звонишь тогда? А что ты тогда звонишь? Вы сейчас, значит, слушайте внимательно, Полина. Я не собираюсь тебя внимательно слушать. Кто ты такая? Ты попрошайка и нытик. Сопли свои там размазываешь, и все. Вот толку от тебя никакого. Я не знаю, что они с вами связываются, вот эти кредиторы. Вообще понять их не могу. Как вы это определили, Полина Анатольевна, чем мы сейчас занимаемся? Ну, я слышу. Ноешь мне в трубку. Ноешь мне в трубку. Ты. Полина Анатольевна. Что? Я понимаю так, что вы не намерены решать данный вопрос. Так я сразу сказала. Фиксируй отказ от оплаты. Фиксируй. Фиксируй отказ. А все равно же фиксируешь. Лучше сразу фиксируй и сопли дальше не размазывай. Че ты вот, блин, нытье свое это самое размазываешь? Как вы имеете в виду, Полина Анатольевна, что помимо передачи дела вашего в суд, ваш кредитор вправе продать ваш долг в коллегу? Ой, как вот это вообще страшно. Вот это пипец. Такие же нытики звонить будут, и все. Не звонить они будут. И приходить ныть будут. И ныть также будут. И что дальше? Какая мне разница, он передо мной будет ныть или по телефону, какая хер разница? Никто. Какая мне хрен разница, где он мне ныть, на пороге будет, как эта шавка подзаборная, или по телефону? Абсолютно без разницы. А вы, Марина Анатольевна, хоть раз общались? Естественно. Естественно. Поэтому я ответственно заявляю, что никакой разницы, то, что вы мне по телефону ноете, и что на пороге ноют. Название коллекторского агентства, которое к вам приходило, как вы выражаетесь, на пороге ныть. Да. Как оно называлось, это агентство коллекторское, на правах нового кредитора? Кто на правах нового кредитора? А тебе-то какая разница? А тебе-то какая разница? Что, Полина Анатольевна, и вы себя забыли. Тебе интересно, что ли? Кто ко мне приезжал? А, ну я знаю, почему ты спрашиваешь, потому что вы говорите, что вы ездите, а сами не ездите. Ну, некоторые доезжают. Доезжают. И да. Еще, Полина Анатольевна, не сомневайтесь. Ну все, мне пофигу абсолютно.